«Что?» «Отказываюсь отвечать». «Я возмущен!» Мисс Брук чуть слышно рассмеялась. «Ничего, пройдет. Данбар Уипл очень своеобразный человек. Он молод. Ему еще набираться да набираться ума. Но все же придет день, когда он станет первым среди негров мэром Нью-Йорка». Она повернулась к Лили. «Предупреждаю вас, мисс Роэн, я как-нибудь опять приду к вам за пожертвованием, но совсем по иному вопросу. Фонд избирательной кампании за избрание Уипла мэром. Вы будете голосовать за негра?» Лили ответила, что она решит этот вопрос, когда он возникнет, и что она голосует за демократов только из уважения к памяти отца. Я поднялся, собираясь вновь наполнить чашку мисс Брук, но девушка взглянула на часы и заявила, что ей предстоит еще одно деловое свидание. Лили показала на террасу и заметила, что в такой день надо было бы забыть о всяких деловых встречах. Но мисс Брук ответила, что это невозможно, поскольку ей предстоит принять участие в заседании, где будет обсуждаться вопрос о бойкоте одной школы. Она крепко пожала руку Лили, которая пошла проводить ее в прихожую. Я же взял чашку кофе и подошел к двери на террасу полюбоваться разгулявшимся днем. Вскоре ко мне присоединилась Лили. «Вот эта девушка!» — воскликнула она. «И подумать только, что она отправилась договариваться о бойкоте какой-то школы! Уж если ее можно назвать очаровательной, мое счастье, что я лишена таких чар!» «Одно из твоих преимуществ как раз в том и состоит, что тебя никак нельзя отнести к числу очаровательных особ». Я поставил свою чашку на цветочную подставку. «И к тому же я эгоистка», — дополнила меня Лили. «Ну-ка, Эскамильо, взгляни мне в глаза. Сейчас же отрекись от своего утверждения, будто я не способна создать для тебя уютную, счастливую и обеспеченную жизнь». «Я говорил не о себе, и я имел в виду вообще мужчин. Назови хоть одного?» «Пожалуйста, Нира Вульф». «Ха! Хочешь биться об заклад, что я докажу обратное?» «Не хочу. Я знаю его и знаю тебя. Никаких закладов и никакого спора. Тебе придется уехать из дома Вульфа». В глазах Лили появилось точно такое же выражение, какое появляется у тигрицы, выследившей стадо оленей, хотя, признаться, я никогда не видел тигриц. «Ну, разумеется, мы уволим Фрица и Теодора. Вульф будет читать мне книги вслух. Орхидеи, конечно, выбросим. А вместо оранжереи устроим площадку для танцев. Но тебе входа туда не будет». «На ленч у нас будут подаваться бутерброды с арахисовым маслом и желе». Одной рукой я зажал ей рот, а другой взял за голову. Лили, не вырываясь, попыталась укусить мне ладонь. «Как только ты изъявишь готовность перейти к деловому разговору о мисс Брук, — сказал я, — закрой правый глаз». Лили сейчас же закрыла правый глаз, и я опустил руки. «Ну, я уже говорила и продолжаю говорить. Она очаровательна, с твоей точки зрения. А между тем, все объясняется просто. Она ищет мужа с положением. Ей хочется стать женой мэра. Бррр, я всегда смеюсь над твоими шутками, чтобы доставить тебе удовольствие, но на этот раз пропускаю твой каламбур мимо ушей. Не возражаешь? Ты хочешь узнать о ней что-нибудь такое, что помешало бы сыну вашего клиента жениться на ней, правильно?» «Правильно. Так вот. Во-первых, не думаю, что тебе удастся найти что-то компрометирующее, а выдумывать, конечно, ты не станешь. По-моему, она чиста, как стеклышко. Во-вторых, если даже у нее есть что-то такое, что она вынуждена скрывать, то сегодняшний разговор с ней не дал тебе ни малейшей ниточки. Впрочем, твоей вины тут нет, это скорее моя вина. Если она и Данбар Уипл хотят пожениться, стало быть, они идиоты. Но, в конце концов, это их дело. Вот почему я прошу тебя об одном одолжении. Если тебе все же удастся что-то выудить у девушки, и ты сумеешь помешать их свадьбе, не говори мне об этом. И слышать не хочу, ты меня понимаешь?» «Понимаю». Я взглянул на часы. Без четверти три. Если бы я сумел составить собственное мнение насчет этой истории, оно, в общем-то, не отличалось бы от твоего. Но никакого собственного мнения у меня пока нет.